скрываясь за шелковыми занавесями и ширмами. В былые времена в Китае считалось неприличным, чтобы мужчина смотрел на женщину во время разговора с ней. Поэтому в таких случаях женщины из богатых семей вели разговор, сидя за занавесями или ширмами. Непревзойденные образы цветка перца и ивового пуха. Прелесть цветка перца, как говорит предание, была впервые воспета женой некоего Лю Дженя в стихотворении «Воспевая цветок перца». В день Нового года жена Лю Дженя преподнесла императору цветок перца и пропела ему свою песню об этом цветке. Ивовый пух. Поэтическое сравнение снежинок с ивовым пухом, встречающееся в китайской литературе. Это сравнение идет от китайской поэтессы IV века нашей эры Се Дао Юнь, которая, воспевая снег, сказала о нем: «Словно пух ивы по ветру летит». И вот, выслушав ряд мнений и советов, мы приказываем палате обрядов провести государственные экзамены для девиц в третий год Шенли. Примечание. Шенли. Этим девизом обозначались три года правления государыни Ухоу с 698 по 700 год. Правила поведения экзаменов следующие. Первое. Первое испытание проводится в уезде. Выдержавшие направляются на испытание в область, затем в столицу, где они экзаменуются сначала в палате обрядов, а затем в тронном зале дворца. Девицам, которые собираются экзаменоваться, надлежит заранее, во втором году Шенли, подать местным властям прошение с указанием своего возраста, наружности, с приложением жизнеописания, а также предоставить поручительство в порядочности и благонадежности семьи. В восьмом месяце того же года должны быть проведены уездные испытания, а в десятом – областные. Испытания проводятся во внутренних помещениях Яменя. Экзаменующихся девиц могут сопровождать одна или две родственницы. Примечание. Ямень. Так в Китае, начиная с периода Юань, конец XIII века, до 1911 года, назывались правительственные учреждения. Всем дежурным писцам Яменя запрещается присутствовать в помещении испытания. Второе. Девицам, успешно прошедшим испытание в уезде, жалуются почетные грамоты и звания «сюнюй», дающие право держать экзамены в области. Прошедшим на экзаменах в области жалуются почетные грамоты и звания «шунюй» с предоставлением права подвергаться испытаниям в столице, в палате обрядов. Прошедшим экзамен в палате обрядов жалуются почетная грамота и звание «цайнюй» с предоставлением права экзаменоваться в тронном зале дворца. Выдержавшим экзамен во дворце и зачисленным в группу самых лучших жалуются звание «сюэши». Зачисленные в группу вторых получают звание «буши». Зачисленным в группу третьих жалуются звание «жуши». Все они созываются на торжественное пиршество во дворце, и им будет пожалована от казны денежная награда в размере половины оклада по тем должностям, которые соответствуют их званию. Те из них, кто пожелает остаться на службе при дворе, после годичного испытания будут назначаться на должности, соответственно их способностям. Остальным экзаменовавшимся во дворце и зачисленным в группы ниже третьей жалуются по куску атласа, и им будет предоставлено право экзаменоваться в следующий раз, если только они будут подходить по возрасту. Третье. Отец, мать, а также будущий муж, свекр и свекровь, зачисленные в первую группу выдержавших экзамен во дворце, получают право носить почетное одеяние на ранг выше, если только они имеют чин и ранг выше пятого. Если же их ранг ниже пятого, то им разрешается носить одеяние четвертого ранга. Если же они вообще не имеют ни чина, ни звания, то им жалуется право носить почетное одеяние пятого ранга. Перечисленные ранее родственники девиц, зачисленных во вторую группу выдержавших экзамен, получают право носить одеяние шестого ранга. Родственники, зачисленных в третью группу, седьмого ранга и так далее. Четвертое. Прошедшие на экзаменах областных и столичных обязаны соблюдать в отношении своих экзаменаторов ритуал приветствия, подобающий в отношениях между учениками и наставником. В ведомостях, а также в вывешиваемых списках, должно указываться почетное звание, присвоенные девице после соответствующих испытаний. Примечание. Список. Имеется в виду список выдержавших экзамен. Такой список вывешивался на здании или воротах учреждения, в котором производились экзамены. Пятое. На всех испытаниях, начиная с уездных и областных и кончая дворцовыми, устанавливаются те же требования, что и для мужчин. В них должны входить задания на составление стихов и песнопения. Все экзамены должны начинаться утром в час инь, и кончаться вечером в час ю,